Разгадка 135%. Наша бригада, нестройной и рваной толпой, вяло шествовала домой на третий лагпункт. Шествовали мы с Юрой. Все-таки очень устали, хотя и наработали не бог знает сколько. Рабочие сведения с отметкой о 135% выработки лежали у меня в кармане и вызывали некоторое недоумение. С чего бы это? Здесь, в Медгоре, мы очутились на самых низах социальной лестницы лагеря. Мы были окружены и придавлены количеством неисчислимым всякого начальства, которое было поставлено над нами с преимущественной целью выколотить из нас, возможно, большее количество коммунистической прибавочной стоимости. А коммунистическая прибавочная стоимость – вещь гораздо более серьезная, чем та капиталистическая, которую в свое время так наивно разоблачал Маркс. Здесь выколачивают все до костей. Основные функции выколачивания лежат на всех работодателях, то есть в данном случае на всех, кто подписывал нам эти рабочие сведения. Поработав 8 часов на перекладке досок и бревен, мы ощутили с достаточной ясностью, что при существующем уровне питания и тренированности мы не то что 135, а, пожалуй, и 35% не выработаем. Хорошо попалась добрая душа, которая поставила нам 135%. А если завтра доброй души не окажется, перспективы могут быть очень невеселыми. Я догнал нашего бригадира, угостил его папироской и завел с ним разговор о предстоящих нам работах и о том, кто же, собственно, является нашим начальством на этих рабствах. К термину «начальство» наш бригадир отнесся весьма скептически. Какое тут начальство? Все своя бражка!» Это объяснение меня не удовлетворило, а внешность бригадира была несколько путанной. Какая же бражка является для него своей? Я переспросил. Да в общем же, свои ребята, рабочая публика. Это было яснее, но не намного. Во-первых, потому что сейчас в России нет слоя более разнокалиберного, чем пресловутый рабочий класс. И во-вторых, потому что званием рабочего прикрывается очень много, очень разнообразной публики. И урки, и кулаки, и делающие карьеру активисты, и интеллигентская молодежь, зарабатывающая пролетарские мозоли, и пролетарский стаж, и многие другие. Ну, знаете, рабочая публика бывает уж очень разная. Бригадир беззаботно передернул плечами. Где разная, а где нет? Тут гаражи, электростанции, мастерские, мельницы. Кого попало, не поставишь. Тут заведуют рабочие, которые с квалификацией, с царского времени рабочие. Классифицированный рабочий, да еще с царского времени, это уже было ясно, определенно и весьма утешительно. 135% выработки, лежавшие в моем кармане, потеряли характер приятной неожиданности и приобрели некоторую закономерность. Рабочий в самом делешный, квалифицированный, да еще царского времени, не мог не оказать нам, интеллигентам, всей той поддержки, на которую он при данных обстоятельствах мог быть способен. Правда, при данных обстоятельствах наш еще неизвестный мне комендант кое-чем рисковал. А вдруг бы кто-нибудь разоблачил нашу фактическую выработку? Но в советской России люди привыкли к риску, и к риску не только за себя самого. Не знаю, кто как, но лично я всегда считал теорию разрыва интеллигенции с народом кабинетной выдумкой. Чем-то весьма близким к так называемым «сапогам в смятку». Одним из тех изобретений, на которые так охочи и такие мастера русские пишущие люди. Сколько было выдумано всяких мировоззренческих, мистических, философских и потусторонних небылиц. И какая от всего этого получилась путаница в терминах, понятиях и мозгах. Думаю, что ликвидация всего этого является основой, несущей задачей русской мысли, вопросом жизни и смерти интеллигенции, не столько подсоветской, ибо там процесс обезвздоривания мозгов в основном уже проведен, сколько эмигрантской. В 1921-22 годах Одесса переживала так называемые «дни мирного восстания». Рабочие ходили по квартирам буржуазии и грабили все, что де юре было лишним для буржуев, и де-факто оказалось не лишним для восставших. Было очень просто сказать: «Вот вам ваши рабочие, вот вам русский рабочий класс». А это был никакой не класс, никакие не рабочие. Это была портовая шпана, люмпен-пролетариат молдаванки и переспи. Всякие отбившиеся люди, так сказать, генеалогический корень нынешнего актива. Они не были рабочими в совершенно той же степени, как не был интеллигентом дореволюционный околодочный надзиратель, бивший морду пьяному дворнику, как не был интеллигентом, то есть профессионалом умственного труда, старый барин, пропивавший последние закладные. Все эти мистические кабинетные теории и прозрения сыграли свою жестокую роль. Они раздробили единый народ на противостоящие друг другу группы. Отбросы классов были представлены как характерные представители их. Большевизм почти гениально использовал путаницу кабинетных мозгов, извлек из нее далеко не кабинетные последствия. Русская революция, которая меня, как и почти всех русских интеллигентов, свихнула с верхов, в своем случае очень относительных, и погрузила в низы, в моем случае очень неотносительные. Уборка мусорных ям в концлагере, чего уж глубже, дала мне блестящую возможность проверить свои чужие точки зрения на некоторые вопросы. Должен сказать откровенно, что за такую проверку годом концлагеря заплатить стоило. Склонен также утверждать, что для некоторой части российской эмиграции год концлагеря был бы великолепным средством для протирания глаз и приведения в порядок мозгов. Очень вероятно, что некоторая группа новых возвращенцев этим средством вынуждена будет воспользоваться. Примечание. И в этом пункте И.Л. Солоневич не ошибся. Большое количество всякого рода добровольных возвращенцев и сменовеховцев было в СССР либо казнено вскоре по возвращении, либо погибло в лагерях. В те дни, когда культурную Одессу грабили мирными восстаниями, я работал грузчиком в одесском рабочем кооперативе. Меня послали с грузовиком пересыпать бобы из каких-то закромов в мешки на завод Гена на Пересыпи. Шофер с грузовиком уехал, и мне пришлось работать одному. Было очень неудобно некому мешок держать. Работаю. Прогудел заводской гудок. Мимо склада, который был несколько в сторонке, бредут кучки рабочих, голодных, рваных, истомленных. Прошли, заглянули, пошептались, потоптались, вошли в склад. «Что ж они, сукины дети, на такую работу одного человека поставили?» Я ответил: «Что ж делать, вероятно, людей больше нет». «У них-то грузчиков нету, у них-то по комиссариатам одни грузчики и сидят. Ну давайте мы вам подсобим». Подсобили. Их было человек 10, и бобы были ликвидированы в течение часа. Один из рабочих похлопал ладонью последний завязанный мешок. «Вот, значит, ежели коллективно поднажать, так раз и готово. Ну, закурим, что ли, чтоб дома не журились?» Закурили, поговорили о том о сём, стали прощаться. Я поблагодарил. Один из рабочих, сумрачно оглядывая мою внешность, как-то, как мне показалось, подозрительно спросил: «А вы-то давно на этом деле работаете?» Я промычал что-то не особенно внятное. Первый рабочий вмешался в мои междометия: «А ты, товарищок, дуру ты из себя не строй. Видишь, человек образованный, разве его дело с мешками таскаться?» Сумрачный рабочий плюнул и матерно выругался. «Вот поэтому-то, мать его, так все идет. Которому мешки грузить, так он законы пишет, а кому закон писать, так он с мешками возится. Учился человек, деньги на него траченные. По такому пути далеко мы пойдем». Первый рабочий, прощаясь и подтягивая на дорогу свои подвязанные веревочкой штаны, успокоительно сказал: «Ну ни черта, мы им кишки выпустим». Я от неожиданности задал явственно глуповатый вопрос: «Кому это им?» «Ну уж кому, это и вы знаете, и мы знаем». Повернулся, подошел к двери, снова повернулся ко мне и показал на свои рваные штаны. «А вы это видали?» Я не нашел, что и ответить. Я и не такие штаны видал, да и мои собственные были ничуть не лучше. «Так вот, значит, в 1917 году, когда товарищи про все это разорелись, Вот думаю, будет рабочая власть, так будет у меня и костюмчик, и все такое. А вот с того времени, как были эти штаны, так они и остались. Одного прибавилось. Дыр. И во всем так. Хозяева. Управители. Нет уж, мы им кишки выпустим. Насчет кишок пока что не вышло. Сумрачный рабочий оказался пророком. Пошли действительно далеко. Гораздо дальше, чем в те годы мог бы кто бы то ни было предполагать. Кто же был типичен для рабочего класса? Те, кто грабил буржуйские квартиры, или те, кто помогал мне грузить мешки? Донбассовские рабочие, которые шли против добровольцев, подпираемые сзади латышско-китайско-венгерскими пулеметчиками, или ижевские рабочие, сформировавшиеся в ударные колчаковские полки. Прошло много, очень много лет. Потом были углубления революции, ликвидация кулака как класса на базе сплошной коллективизации деревни, голод на заводах и в деревнях, 5 миллионов людей в концлагерях, ни на один день не прекращающаяся работа подвалов ВЧК, ГПУ, НКВД. За эти путанные трагические годы я работал грузчиком, рыбаком, кооператором, чернорабочим, работником социального страхования, профработником и, наконец, журналистом. В порядке ознакомления читателей с источниками моей информации о рабочем классе России, а также об источниках пропитания этого рабочего класса, мне хотелось бы сделать маленькое отступление на аксаковскую тему о рыбной ловле удочкой. В нынешней советской жизни это не только тихий спорт, на одном конце которого помещается червяк, а на другом дурак. Это способ пропитания. Это один, только один из многих ответов на вопрос, как же это, при том способе хозяйствования, какой ведется в советской России, пролетарская и непролетарская Русь не окончательно вымирает от голода. Спасают, в частности, просторы. В странах, где этих просторов нет, революция обойдется дороже. Я знаю инженеров, бросивших свою профессию для рыбной ловли, сбора грибов и ягод. Рыбной ловлей, при всей моей бесталанности в этом направлении, не раз пропитался и я. Так вот, бесчисленные таборы рабочих и использующих свой выходной день и тех, кто добывает пропитание свое в порядке прогулов, лодырничания и летучести, бродят по изобильным берегам российских озер, прудов, рек и речушек. Около крупных центров, в частности под Москвой, эти берега усеяны куренями, землянками, прикрытыми сверху хворостом, еловыми лапками и мхом. Там ночуют пролетарские рыбаки или в ожидании клёва отсиживаются от непогоды. Берег Учи под Москвой. Последняя полоска заката уже догорела. Последняя удочка уже свернута. У ближайшего куреня собирается компания соседствующих удильщиков. Зажигается костер, ставится уха. Из одного мешка вынимается одна полулитровочка, из другого другая. Спать до утренней зари не стоит. Потрескивает костер, побулькивает полулитровочки. Изголодавшиеся за неделю желудки наполняются пищей и теплом. И вот у этих-то костров начинаются самые стоящие разговоры с пролетариатом. Хорошие разговоры. Никакой мистики, никаких вечных вопросов, никаких потусторонних тем. Простой, хороший, здравый смысл, или в английском переводе common sense, проверенный веками лучшего в мире государственного и общественного устройства. Революция, интеллигенция, партия, промфинплан, цех, инженеры, прорывы, быт, война и прочее встают в таком виде, о каком и не заикается советская печать. И в таких формулировках, какие не приняты ни в одной печати мира. За этими куренями ввязались было профсоюзные культотделы и понастроили там красных куреней. Домиков с культработой, портретами Маркса, Ленина, Сталина и прочим принудительным ассортиментом. Из окрестностей этих куреней не то что рабочие, а и окони, кажется, разбежались. Красные курени поразвалились и были забыты. А разговоры у костров сухой ведутся без наблюдения и руководства со стороны профсоюзов. Эти разговоры могли бы дать необычайный материал для этих предрассветных записок удильщика, таких же предрассветных, какими перед освобождением крестьян были тургеневские записки охотника. Из бесконечных опросов, подымавшихся в этих разговорах по душам, здесь я могу коснуться только одного, да и то мельком, без доказательств. Это вопрос о отношении рабочего к интеллигенции. Если разрыва не было и до революции, то до последних лет не было и ясного исчерпывающего понимания той взаимосвязанности, нарушение которой оставляет кровоточащие раны на теле и пролетариата, и интеллигенции. Сейчас, после страшных лет социалистического наступления, вся трудящаяся масса частью сочувствовала, а частью сознательно поняла, что когда-то и как-то она интеллигенцию проворонила. Ту интеллигенцию, среди которой были и идеалисты, была, конечно, и сволочь. Где же можно обойтись без сволочи? Но которая в массе функции руководства страной выполняла во много раз лучше, честнее и человечнее, чем их сейчас выполняют партия и актив. И пролетариат, и крестьянство, я говорю о среднем рабочем и о среднем крестьянине, как-то ощущают свою вину перед интеллигенцией, в особенности перед интеллигенцией старой, которую они считают более толковой, более образованной и более способной к руководству, чем новую интеллигенцию. И вот поэтому везде, где мне приходилось сталкиваться с рабочими и крестьянами не в качестве начальства, а в качестве равного или подчиненного, я ощущал с каждым годом революции все резче и резче некий неписанный лозунг русской трудовой массы. «Интеллигенцию надо беречь». Это не есть пресловутая российская жалостливость. Какая уж тут жалостливость в лагере, который живет трупами и на трупах. Это не есть сердобольная сострадательность богоносца к пропившемуся барину. Ни я, ни Юра не принадлежали и в лагере к числу людей, способных особенно в лагерной обстановке вызвать чувство жалости и сострадания. Мы были и сильнее, и сытее среднего уровня. Это была поддержка трудящейся массы того самого ценного, что у нее осталось. Наследников и будущих продолжателей великих строек русской государственности и русской культуры. И я, интеллигент, ощущаю ясно, ощущаю всем нутром своим. Я должен делать то, что нужно и что полезно русскому рабочему и русскому мужику. Больше я не должен делать ничего. Остальное меня не касается. Остальное от лукавого.